Дом нового быта. 1965-1971 годы. Натан Астерман, Александра Петрушкова, Генрих Карлсон и другие. Эпоха модернизма возродила не только формальные эксперименты авангарда, но и его жизнестроительный пафос. Архитекторы увлекались проектированием городов будущего, мобильного и даже летающего жилья, горизонтальных небоскребов. Идея домов коммун 1920-х тоже была переработана и воплотилась в жилых комплексах с развитой инфраструктурой. Первым таковым в Москве должен был стать новый Арбат. В книжке изначально предполагалось заселить молодые семьи. В Стеллабате должна была появиться вся необходимая инфраструктура. Не только магазины и кафе-рестораны, они появились, но и детские сады с яслями, домовая кухня и прачечная, библиотека и комнаты для кружковых занятий, детские спортивные площадки на крыше. По неясной до конца причине в процессе строительства было решено отдать эти дома под министерство. Эстафетную палочку нового Арбата перенял дом нового быта на улице Шверника, который спроектировал и построил уже знакомый нам Натан Астерман, один из авторов 9-го микрорайона Новых Черемушек. Астерман одним из первых в Советском Союзе применил здесь так называемое соучастное проектирование. Молодым семьям, которые должны были получить в нем квартиры, предложили пофантазировать и высказать пожелания, что они хотели бы иметь в доме. А уж проектировщики попытались все эти фантазии реализовать. В итоге по проекту в доме нового быта были предусмотрены квартиры с мебелью и всем необходимым оборудованием. Вместо кухни – кухонные ниши с электрической плитой, мойкой и холодильником. На каждом этаже при этом располагались еще и общие кухни и столовые гостиные. На эксплуатируемой кровле – солярии и теневые навесы, танцплощадка с эстрадой. А уж список общественных пространств, которые разместили в перемычке между жилыми корпусами, занимает полстраницы. Вот только некоторые из них. Кухня, столовая, фойе с зимним садом, спортивный зал и бассейн, кинотеатральный зал, детский центр, буфет, бар, бильярдная. Как видим, сама структура дома должна была способствовать социализации соседей. Привет дому наркомфина из маршрута «Разобраться в советском авангарде». Обратите внимание на композицию здания. Две жилые книжки соединены переходом, в котором и располагаются общественные пространства. И здесь напоминание об авангарде и излюбленных им павильонных композициях, как у Дворца культуры ЗИЛ или того же дома наркомфина. Астерману удались детали. Портик клиновидных железобетонных колонн контрастирует со сплошным остеклением перемычки, а железобетонные конструкции аварийных лестничных клеток, которым отведены торцы книжек на всю свою ширину, подчеркнуто графичны, особенно в ярких солнечных лучах. На практике дом нового быта постигла примерно та же судьба, что и новый Арбат. Программа общественных пространств была значительно сокращена, а само здание отдали под общежитие МГУ. Раз уж мы начали рекомендовать вам фильмы, посмотрите картину «Любить человека» режиссера Сергея Герасимова. Это художественный фильм об архитекторах поколения Астермана, в который включена эдакая экскурсия по строящемуся еще дому нового быта. Наша следующая точка – площадь Серпуховская застава. Вы можете проехать 10 остановок на автобусе или трамвае от улицы Шверника до станции метро Тульская. Путь пешком займет около 45 минут, но будет не слишком приятным. Придется идти вдоль загородного шоссе и под эстакады Третьего транспортного кольца.